Глава 63. Еще ни с кем и никогда не разговаривал Гора так, как с Шучуритой. До сих пор он лишь высказывал слушателям свои мнения, давал распоряжения, произносил перед ними речь. Шучурите же он открыл свою душу. И радость, которую он испытал при этом, не только вдохнула новую силу в его мысли и решения, она одухотворила их. Ему казалось, что жизнь его приобрела какую-то особенную красоту, что сам Господь благословил его самоотречение и аскетизм, покропив их божественным нектаром. Весь во власти этого радостного чувства, Гора день за днем приходил к Шучурите, нисколько не задумываясь о последствиях своего поведения, пока сегодня разговор с Харимахини не напомнил ему, что в свое время он беспощадно высмеивал и упрекал Биноя за столь же слепое увлечение. Он даже испугался, поняв, что помимо своей воли оказался в аналогичном положении. Гора призвал на помощь все свое мужество, как это делает слепой, натолкнувшийся на что-то в незнакомом месте и замерший в страхе. Ведь он неоднократно утверждал, что только благодаря самоограничению и неукоснительному выполнению древних законов Индии удавалось в течение многих столетий выстоять в борьбе против вражеских сил, в то время как многие могущественные нации исчезли бесследно. Он не допускал никаких послаблений в этом отношении. Он говорил, что можно разграбить богатство страны, но что душа ее, защищенная этими суровыми законами, останется неприкосновенной, и ни один тиран не сумеет даже приблизиться к ней. Пока мы порабощены другим народом, мы должны неукоснительно соблюдать свои законы, призывал Гора. Теперь не время разбирать, что в них хорошо, что плохо. Когда тонущий человек в надежде спастись хватается за первый попавшийся предмет, он не рассуждает, красив ли этот предмет или безобразен. Все это Гора повторял и не раз, и не два. Во все это он верил и сейчас с такой же силой, как прежде. Поэтому, когда Харимахини разбронила его, он испытал боль вроде той, что испытывает благородный слон, когда его колят анкушем. Подходя к дому, Гора увидел Мохима, который сидел на скамейке без рубашки и блаженно курил. Сегодня контора не работала, и он был свободен. Он вошел в дом вслед за Горой и сказал ему: «Послушай, Гора, мне нужно с тобой поговорить». «Ты на меня не сердись», — продолжал он, когда они вошли в его комнату и уселись там, «но я хочу задать тебе один вопрос. Уж не заразился ли и ты той же болезнью, что и Биной? Что-то ты очень уж зачастил туда и подружился с ними». «Не бойся», — ответил покраснев Гора. Как знать, положение вещей мне что-то не очень нравится. Ты думаешь, проглотишь кусочек и домой? Не тут-то было. Внутри ты этого кусочка крючок. На примере своего друга можешь убедиться. Постой, куда же ты? Я еще самого главного не сказал. Говорят, что женитьба Биноя на этой брахмаистке — дело решенное. Но я заранее предупреждаю тебя, что после этого у нас с ним не может быть ничего общего. Само собой разумеется. Могут быть неприятности, если мать заупрянится. Мы люди семейные, и без того, сколько трудностей нужно одолеть, пока отдашь замуж да переженишь детей. А если вдобавок у нас тут Брахма Самадж обоснуется, лучше мне совсем отсюда ноги уносить, да поживее. «Нет, этого не будет», — заверил Гора. «Дело с замужеством Шоши более или менее улажено», — продолжал Мухим. «Но свекор будущий ни за что не удовлетворится, если в придачу к невесте не получит еще и хороший куш золота. Он, видно, хорошо знает, что человек относится к скоро портящимся товарам, а золото сохраняется куда дольше. Его главным образом интересует не пилюля, а то, чем ее запивают. Просто стыдно называть его свекром, так он нагло требует денежки. Эта свадьба вскочит мне в хорошую монету. Зато я получил неплохой урок. Пригодится, когда буду женить сына. Эх, родиться бы мне снова. Вот было бы дело. Тогда бы я устроил свадьбу по всем правилам и отца своего заставил бы быть посредником. Будь уверен, уж тогда бы я извлек все выгоды из того, что родился мужчиной. Разорить дотла отца невесты — вот поступок достойный мужчины. Да что бы ты там ни говорил, а меня не особенно прельщает перспектива днем и ночью воспевать победу индуизма. Голос что-то не звучит. Моему Тинкоре сейчас всего 14 месяцев. Жене потребовалось много времени, чтобы исправить ошибку, которую она совершила, родив первой дочь. Как бы там ни было, Гора, ты уж в союзе со своими приятелями поддержите как-нибудь индуизм, пока мой сын не подрастет настолько, чтобы жениться. А там пусть вся страна станет мусульманской или христианской, или еще какой-нибудь. Мне до этого нет дела. Гора встал. «Так вот я и говорю», — продолжал Мохим, — «незачем приглашать Биноя на свадьбу Шоши. Слишком глупо давать повод к новым неприятностям. Ты уж предупреди как-нибудь мать». Придя в комнату матери, Гора увидел, что Анон Домой сидит у стола и, надев очки, подводит какие-то счета. Увидев сына, она сняла очки и закрыла тетрадь. «Садись», — сказала она. Гора сел. «Мне нужно кое о чем посоветоваться с тобой», — продолжала Анон Домой после того, как Гора сел. «Ты, конечно, знаешь о предстоящей свадьбе Биноя?» Гора молчал. «Его дядя очень рассердился. Никто из родных на свадьбу не приедет. Сомневаюсь, чтобы свадьбу можно было устроить в доме Пора-Шибабу. Так что все эти заботы свалятся на самого Биноя. Вот я и думаю, не использовать ли нам для этой цели второй этаж дома с северной стороны? Нижний этаж занят, а верхний до сих пор без жильцов. Мне кажется, это было бы очень удобно». «Что ж тут удобного? Кто же, кроме меня, присмотрит за всеми приготовлениями? Ведь ему самому все это будет не под силу. А если устроить свадьбу у нас, я очень просто смогу все это сделать». «Это невозможно, ма», — решительно сказал Гора. «Почему? Я уже получила согласие хозяина дома». «Нет, ма», — продолжал Гора, — «не надо устраивать свадьбу здесь. Уверяю тебя, что это лишнее. Послушай меня». «Но почему? Ведь Биной женится не по брахмаистскому обряду». «Бесполезно спорить на этот счет. Общество такими доводами не убедишь. Биной волен делать все, что ему угодно. Но мы согласиться на этот брак не можем. В Калькутте много других домов. В конце концов, у него есть свой дом». Анон Домой и сама знала, что в Калькутте есть много мест, где можно устроить свадьбу. Но она не могла примириться с мыслью, что несчастному Биною, отвергнутому родными и друзьями, придется для этой цели довольствоваться наемным помещением. Поэтому-то ей и пришло в голову воспользоваться пустующей квартирой в их доме. Если бы Анон Домой не предвидела взрыва возмущения со стороны общества, она с большой радостью устроила бы все это у себя. «Если тебе так неприятна эта мысль, — со вздохом сказала она, — придется, очевидно, снять какой-нибудь другой дом. Но мне это будет очень трудно. Впрочем, что толку говорить, раз это неосуществимо?» «Но, ма, ты вообще не должна присутствовать на этой свадьбе», — возразил Гора. «Что ты говоришь, Гора? — воскликнула Анон Домой. — Если я не пойду на свадьбу нашего Биноя, то кто же пойдет, хотела бы я знать?» «Нет, это невозможно, ма». — настаивал Гора. «Ты можешь расходиться с Биноем во взглядах, Гора, но разве это причина, чтобы вы стали врагами?» «Ты несправедлива, ма!» — горячо воскликнул он. «Мне очень тяжело от того, что я не смогу разделить радость Биноя на его свадьбе. Кому, как не тебе, знать, как искренне я люблю его?» «Но ведь вопрос тут совсем в другом. Вражда и дружба не имеют к этому никакого отношения. Биной принял решение, отлично сознавая, каковы будут последствия. Не мы отвернулись от него. Он сам отверг нас, и он великолепно отдавал себе отчет в том, что его ждет. Да, Гора, Биной знал, что ты не захочешь принимать никакого участия в его свадьбе. Все это так. Но знал он также и то, что я никогда не отступлюсь от него в такую важную для него минуту. Я могу с уверенностью сказать, если бы Биной знал, что я не дам благословения его невесте, он скорее бы умер, чем согласился на этот брак. «Разве я не знаю своего Биноя?» — закончила Анон Думой, смахнув слезу. Тяжесть на сердце, которую уже давно испытывал Гора при мысли о Биное, увеличивалась с каждой минуты. Но он все же возразил. «Но ведь ты же член общины, ма. У тебя есть обязательства по отношению к ней. Разве можно забывать об этом?» «Как будто ты не знаешь, Гора, что я уже давно не имею ничего общего с общиной», — воскликнула Анон Думой. «Потому-то меня и ненавидят там, потому-то и я предпочитаю держаться в стороне. Эти твои слова, ма, огорчают меня больше, чем что бы то ни было». Анон Думой словно обняла Гору нежным взглядом своих наполненных слезами глаз. «Милый мой мальчик», — сказала она, — «Господь свидетель, что, как мне не жаль, я не могу избавить тебя от этого огорчения». «Тогда мне остается одно», — сказал Гора, вставая. «Я пойду к Биною и скажу ему, что он постарался устроить свою свадьбу так, чтобы это не испортило еще больше твоих отношений с общиной. Иначе это будет очень нехорошо и эгоистично с его стороны». «Ладно», — улыбнулась Анон Думой, — «делай, как знаешь. Пойди и скажи ему, а я посмотрю, что из этого выйдет». После того, как Гора ушел, Анон Думой долго сидела в раздумье, затем медленно поднялась и пошла в комнаты мужа. Был 11-й день лунного месяца, день воздержания и поста. 11-й день лунного месяца. Лунными днями исчисляется лунный месяц, равный 28 дням. Лунный месяц делится на две половины, светлую и темную. Вследствие этого и лунные дни делятся на светлые и темные. В светлую половину месяца луна прибывает, в темную убывает. Наименование большинства праздниц связаны с указанием лунного дня. Например, день зятя в шестой день светлой половины месяца Джешто. В 11-й день лунного месяца мужчины и женщины трех основных каст Индии постятся, отмечая тем самым день появления на свет девы Экадаши, рожденной не женщиной и спасшей богов, как рассказывают легенды, от демона Мрудуманьи. В комнатах Кришнадаяла не было никаких признаков приготовления пищи. Сам он сидел на полу на шкуре антилопы и читал новый бенгальский перевод религиозной книги индуистов. При появлении жены он очень встревожился, но она остановилась на почтительном расстоянии от него и, усевшись на пороге комнаты, сказала: «Послушай, мне кажется, что мы совершаем большой грех». Кришнадаял уже давно отстранился от всех мерзких дел, и хороших, и греховных. Они немало не трогали его, поэтому он равнодушно спросил: Какой именно? Оставлять гору в неведении больше нельзя ни одного дня, ведь в конце концов положение все более и более запутывается. Когда гора заговорила о необходимости покаяния и очищения, эта же мысль возникла и у Кришнадаяла, но затем, увлеченный детальным изучением системы йога, он уже не нашел времени, как следует подумать об этом. «Переговоры о свадьбе Шоши Мукхи подходят к концу», — продолжала Анандамойи. «Она, вероятно, состоится где-то в феврале. До сих пор, если у нас в доме происходили религиозные церемонии, мне всегда удавалось под каким-нибудь предлогом удалиться из дому, взяв с собой гору. Но ведь особенно важных церемоний у нас еще никогда не бывало. Я просто не знаю, как быть со свадьбой Шоши. С каждым днем наш грех усугубляется. Вечером и утром молю я у Бога прощения, прошу Его наказать меня по заслугам. Но меня неотступно тревожит мысль, что скрывать дольше мы не сможем, и что для горы это будет страшным потрясением и несчастьем. Прошу тебя, разреши мне рассказать ему все без утайки, а там пусть меня постигнет кара, уготованная мне судьбой». Зачем понадобилось Индре мешать Кришнадаялу в тот момент, когда, сурово умерщвляя плоть, он стремился прийти к торжеству духа? Зачем понадобилось Индре мешать Кришнадаялу в тот момент, когда, сурово умерщвляя плоть? Шутливый намек на одну из древних легенд, рассказывающий, как однажды небожители, обессилевшие в борьбе с демоном Таракой, обратились за помощью к высочайшему божеству, по одним источникам Индре, по другим Брахме, и узнали, что Тараку сможет победить лишь не родившийся еще сын Шивы и Парвати, Картика. Тогда небожители обращаются к богу любви Каме с просьбой вывести Шиву из сосредоточения и внушить ему любовное желание. Кама соглашается помочь небожителям. Он пускает в Шиву цветочную стрелу, за что разгневанный Шива испепеляет его взором. За последнее время он добился серьезных успехов. Он проделывал невероятные вещи с дыханием и, постепенно сокращая количество пищи, довел себя до того, что желудок его чуть ли не касался позвоночника. Именно в это время на него обрушилась такая беда. «Ты что, с ума сошла?» — воскликнул Кришнадаял. «Если об этом узнают, у меня будут очень большие неприятности. Могут отобрать пенсию. Вполне возможно, что придется иметь дело с полицией. Что сделано, то сделано. Старайся, чтобы законы по возможности соблюдались. А если их и нарушат, тоже большого греха не будет». Кришнадаял решил, что после его смерти они могут делать, что хотят, лишь бы сейчас оставили в покое. Кроме того, он знал, что если он не будет ни во что вмешиваться и закроет глаза на то, что творится вокруг, то в конце концов все как-нибудь утрясется. Не зная, как же ей поступить, Анандамойи встала и несколько секунд с тоской смотрела на него. «Какой у тебя больной вид», — сказала она, — «посмотри на свое тело». «Тело», — повторил Кришнадаял с пренебрежительной усмешкой. Его совершенно очевидно раздражила глупость жены. Так и не разрешив больного вопроса, он снова уселся на шкуре антилопы и погрузился в изучение знаменитого трактата. А в это время Мохим сидел в другой комнате и вел с Саньяси серьезную беседу на тему о том, что является высшим предопределением человека, и о других не менее высоких материях. «Возможно ли спасение души для семейного человека?» — вопрошал он с таким смирением и тревогой во взоре, с Словно от ответа на этот вопрос зависела вся его жизнь. Саньяси пытался утешить Мухима, говоря, что, хотя спасение души для семейного человека и невозможно, но райские обители вполне ему доступны. Впрочем, это сообщение мало успокаивало Мухима. Зачем ему райские обители? Он жаждет спасения. Вот только бы выдать замуж дочь, а там он посвятит свою жизнь служению саньяси и спасению души. Никто не сможет удержать его от этого. Но вот выдать дочь замуж — это нелегкое дело. Если бы только гуру сжалился и помог ему.